Глава 12. Элиас. Хотя солнце еще не зашло, в лагере кочевников тихо. Когда я приближаюсь к нему, костры для приготовления еды уже погашены. Лошади стоят у коновязи под навесами. Расписанные красной и желтой краской кибитки плотно закрыты от весеннего сильного дождя. Внутри кибиток тускло горят светильники. Я иду медленно вовсе не из осторожности. Просто Маут тянет меня назад, сковывает движение, и мне требуются все силы, чтобы не поддаться его властному призыву. На расстоянии пары сотен ярдов к западу от каравана о скалистое побережье бьется сумеречное море. Его рев почти заглушают тоскливые крики и белоголовых чаек. Но мои инстинкты маски остры, как всегда, и я чувствую приближение Кихани клана Насур раньше, чем она появляется в зоне видимости. Кихань идет в окружении эскорта из шестерых воинов-кочевников. «Элиас Витуриус?» Приветствует она меня. Длинные седые волосы спускаются ей до пояса. На темной коже видны татуировки, означающие высокий ранг сказительницы. «Ты опоздал». «Прошу прощения, Кихань. Я не считаю, что должен предоставлять ей объяснение своей задержки. Кихани так же хорошо распознают ложь, как и рассказывают предания. Извини меня». Фыркает она. «Ты сам просил меня о встрече. Не знаю, почему я согласилась. Меченосцы неделю назад забрали моего брата, а до этого ограбили наши склады и увезли весь урожай зерна. Единственное, что удерживает меня от того, чтобы вонзить нож тебе в горло, это уважение к маме Рили, мальчишка. Интересно, что бы из этого вышло, попробуй ты замахнуться на меня ножом. Однако я не говорю этого вслух». «Есть вести про маму?» «Она в безопасном месте. Постепенно оправляется от бедствий, которые ты на нее навлек. Если ты надеялся, что я скажу тебе, где она, ты даже глупее, чем я думала. Идем». Она жестом приглашает меня следовать за ней к каравану, и я послушно иду. Мне понятен гнев Кихани. Война меченосцев против кочевников известна всем. Ее последствия рассеяны по пустыне в виде сожженных кибиток. А погребальный плач стоит в каждом селении. Кихани идет быстро. И я стараюсь поспевать за ней, но тяга Маута становится сильнее с каждым моим шагом. Это физическая сила, которая пытается вынудить меня как можно скорее вернуться в земли ожидания, в трех лигах отсюда. Ей трудно противостоять. Она напоминает страх, будто я оставил позади что-то очень важное и должен за ним вернуться. Не могу понять, действительно ли я что-то забыл или просто Маут манипулирует моим разумом. Не в первый раз за последние недели я чувствовал, как кто-то или что-то шныряет по границам земель ожидания, пересекая их в обе стороны, будто проверяя мою реакцию. Каждый раз, когда я это чувствовал, я мчался проверять, все ли в порядке, и не находил ничего подозрительного. Дождь ненадолго заставил джиннов замолчать. Эти огненные ублюдки ненавидят воду. Но призраки обеспокоены. Им приходится дольше обыкновенного оставаться в землях ожидания, потому что я не успеваю их провожать. Меня преследует предупреждение Шевы. «Если ты не переправишь духов достаточно быстро, это будет твой конец как ловца душ. И конец мира людей, каким ты его знаешь». Маут снова тянет меня, но я заставляю себя игнорировать его. Вслед за Кихани я пробираюсь между рядами кибиток к той, что стоит немного в стороне от прочих. Ее черные покровы резко контрастируют с цветными украшениями остальных кибиток. Это жилище факира, члена племени, обязанность которого — готовить тела к погребению. Я смахиваю с лица капли дождя. Кихани стучит в деревянную дверцу кибитки. «При всем моем уважении к твоему племени, — говорю я, — мне нужно поговорить с тобой, а не с...» «Я — хранительница истории живых. А истории мертвых знает только факир». Задняя дверца кибитки открывается. За ней стоит девушка лет 16. При виде меня ее глаза расширяются, она кусает нижнюю губу. Руки взлетают к волосам, кудрявым, рыжевато-русым. Ее веснушчатая кожа светлее, чем у мамы, но темнее моей. По рукам взбегают синие линии татуировок. Какой-то геометрический узор, напоминающий черепа. Чем-то, может быть, неуверенной позой, она напоминает мне Лаю. И по телу пробегает болезненная волна желания. Я осознаю, что застыл у двери, как громом пораженный. Стряхнув оцепенение, я вслед за Киханни поднимаюсь в кибитку, изнутри ярко освещенную цветными светильниками кочевников. Полка вдоль стены уставлена флаконами с какими-то жидкостями. В воздухе стоит сильный запах чего-то вяжущего. «Это аубарит», — представляет девушку Киханни. «Наша новая факира. Она пока... учится». Киханни чуть улыбается краями губ. Неудивительно, что она согласилась помочь мне. Киханни попросту решила перекинуть меня от девчонки, от которой вряд ли можно дождаться помощи. Она справится с твоим делом. После этих слов сказительница выходит и закрывает за собой дверь, оставляя нас с Аубарит смотреть друг на друга с некоторой неловкостью. «Ты очень молода», — вырывается у меня. «Наш факир в клане Саиф был стар, как древние холмы». «Не бойся, Пхай». Аубарит с почтением произносит это слово, обращаясь ко мне как к брату. Дрожащий голос выдает ее волнение. Я тут же раскаиваюсь, что упомянул о ее юном возрасте. «Я полностью обучена таинством. Ты явился из леса, Элиас Витуриус. Из земель Бани Альмаут. Это она послала тебя нам на помощь». «Аубарит и впрямь только что упомянула Маута? Откуда тебе известно слово Маут? Кого ты называешь «она»? Шеву?» «Астага». Вырывается у Аубарит обережное слово против дурного глаза. «Мы не знаем ее по имени, Пхай. Бани Альмаут священна, избранница смерти, ловец душ, страж врат. Священная тайна ее существования известна только факирам и их ученикам. Я бы никогда не упомянула о ней при тебе, не явись ты сам из Яга Альмаут, из земель Маута». «Ше, то есть Бани Альмаут. Мне очень больно об этом говорить. Она мертва. Я ее преемник. Я учился у нее, когда...» Аубарит так быстро падает передо мной на пол, что я пугаюсь. Вдруг ее хватил сердечный приступ. «О, Бану Альмаут, прошу твоего прощения». Я замечаю, как она меняет форму титула с женской на мужскую. Значит, с ней все в порядке. Она простирается передо мной в знак почтения. «Я не могла знать». «Не нужно. Поднимись». Я помогаю ей встать на ноги, смущенный ее благоговением. «Мне трудно переправлять призраков. Нужно использовать магию из самого сердца земель ожидания, но я еще не умею этого делать. В итоге призраков скопилось очень много. Каждый день прибывают все новые». Аубарит бледнеет, стискивая руки на груди. «Такого не должно быть, Бану Альмаут. Ты должен провожать умерших дальше. Если ты не будешь помогать им...» «Что случится тогда?» «Спрашиваю я. Ты говорила о таинствах, которым тебя обучили. Есть какие-то записи? Книги, свитки?» Факира прикасается пальцем к своему лбу. «Записать таинство в книгу означало бы лишить их силы. Только факирам дано это знание, потому что мы провожаем мертвых из мира живых. Мы обмываем умерших и общаемся с их духами, чтобы облегчить им переход сквозь Яга Альмаут на ту сторону. Ловец душ не видит их. Ее, то есть твоя, задача не в этом». «Ты когда-нибудь задумывался, почему здесь так мало призраков-кочевников?» Вспоминаются мне слова Шевы. «И что, твои таинства говорят что-нибудь о магии земель ожидания?» «Нет, Бану Альмаут», — отзывается Аубарит. «Хотя...» Голос ее становится тише и переходит в благоговейный речитатив. «Если истину будешь искать меж дерев, лес откроет тебе то, что помнит, скрывая». «То, что помнит лес?» Переспрашиваю я. Шева об этом ничего не говорила. Сомнений нет, деревья видели очень многое. Но магия, которой я владею, не дает мне силы разговаривать с деревьями. Аубарит качает головой. Таинства редко говорят с нами простым языком. Их не надо понимать буквально. Возможно, лес означает деревья, а возможно и что-то совсем другое. М-да. Чем дальше, тем хуже. Деревья в метафорическом смысле. Расскажи мне о бане Альмаут. Прошу я. Ты с ней встречалась? Она говорила тебе о магии и о том, как она выполняет свою работу. Я встречалась с ней однажды, когда дедушка выбрал меня своей ученицей. Она дала мне свое благословение. Я думала... Думала, она послала тебя помочь нам? Помочь в чем? Спрашиваю я. В борьбе против меченосцев? Нет, в... другом. Она не решается выговорить. Не тревожь свой ум нашими маленькими заботами, Бану Альмаут. Твоя задача — переправлять призраков, а для этого тебе нужно покинуть наш мир и не тратить свое время на чужаков. Объясни мне, что у вас происходит. Требую я. И я сам решу, моя это задача или нет. Аубарит нерешительно сплетает и расплетает пальцы. Но я терпеливо жду, и, наконец, она тихо отвечает. Наши факиры, они умирают. Некоторые были убиты при нападении их меченосцев, а некоторые... Она качает головой. Мой дедушка был найден утонувшим в пруду всего несколько футов глубиной. Легкие его были полны водой, а ведь он хорошо умел плавать. Его могло подвести сердце. Он всегда был силен, как бык, и едва перевалил за пятый десяток. И это лишь часть происходящего, Бану Альмаут. Я старалась дотянуться до его духа, поговорить с ним. Ты должен понимать, я начала учиться на факиру тогда же, когда начала учиться говорить. У меня никогда не было трудностей с тем, чтобы поговорить с духом, но на этот раз что-то мешало мне. Когда же, наконец, мне удалось войти в контакт с духом дедушки, он был очень обеспокоен и не хотел говорить со мной. Что-то происходит. Что-то скверное, нарушающее порядок мира. Я не знаю, как дела у остальных факиров. Сейчас все озабочены войной с меченосцами. Но происходящее хуже этой войны, и я не знаю, что делать. Сильный рывок едва не сбивает меня с ног. Я чувствую недовольство Маута, его нетерпение. Может быть, Маут не хочет, чтобы я знал это? Или магии угодно, чтобы я остался в неведении? Передай другим факирам. Говорю я. Отныне приказом Бану Альмаута я запрещаю отделять их кибитки от остального каравана. Я беспокоюсь о вашей безопасности. Скажи всем факирам, чтобы перекрасили свои кибитки, пусть они не отличаются от фургонов остальных членов племени. Иначе врагам слишком легко вас найти. Речь моя невольно прерывается. Тяга Маута так сильна, что меня немного тошнит. Но я держусь изо всех сил, потому что больше никто не сможет помочь Аубарит и остальным факирам. Другие факиры меня не послушают. Ты действительно молода. Мне нужно идти, но я не могу оставить ее, сомневающейся в себе, в собственной значимости. Молодость — не помеха твоей силе. Подумай о том, как живет со своей властью Киханни. Она носит ее привычно, как одежду. Ты должна стать такой же, как она. Ради твоего народа. Маут тянет меня так сильно, что я едва стою на ногах. Я должен возвращаться в земли ожидания. Говорю я. Но если я тебе понадоблюсь, приходи на границу леса. Я почувствую, что ты пришла, и выйду к тебе. Только никогда не пытайся войти в лес сама. Через несколько мгновений я снова выхожу под дождь. Он льет, как из ведра. Над землями ожидания сверкают молнии, и я чувствую, куда они ударяют. На север, возле моей хижины и еще ближе у реки. Тревога становится невыносимой, как будто меня тяжело ранили. Я отправляюсь домой по ветрам, по пути размышляя над словами Аубарит. Шева никогда не рассказывала мне, как тесно ее работа связана с факирами. Она не упоминала, что им ведомо о ее существовании. Говорила только, что у факиров существует множество мифов о ней. Все, что я до сих пор знал о факирах, знают все кочевники. Они готовят мертвых к переходу в другой мир, и поэтому их следует почитать. Это почитание, в отличие от почитания к Залдарам и Киханне, смешано со страхом. Может быть, слушай я внимательнее, я бы сейчас нашел объяснение происходящему. Кочевники всегда ужасно боялись леса. Афия не выносит даже ее окрестности, а племя Саиф во времена моего детства и вовсе никогда не приближалось к лесу ближе, чем на 50 лиг. Я уже совсем близко к землям ожидания. Маут тянет меня к себе еще сильнее, хотя его притяжение должно было бы ослабнуть. Может быть, он просто хочет поскорее вернуть меня? Или случилось что-то еще? Наконец, граница передо мной. И в тот миг, когда я пересекаю ее, на меня обрушивается вой призраков. Их гнев достиг своего пика, обратившись во что-то страшное. Что могло так разозлить и расстроить их всего за один час моего отсутствия? Они сгрудились у границы, собравшись вокруг чего-то. Я пока не могу этого разглядеть. Кажется, они принесли это нечто так близко к стене, как только смогли. Но что это? Мертвое животное? Труп человека? Но проходя через границу и ощущая знакомый холод во всем теле, я понимаю, что они собрались не вокруг какого-то предмета. Они собрались у стены и бьются о нее призрачными телами. Они пытаются вырваться наружу.